Урок 9. Пример 4. Борьба с тревогой и стрессом. Мы уже рассмотрели беспокойство и страх. Давайте перейдем к двум другим явлениям, которые искусно истощают энергию многих людей и лишают их покоя. В словаре Merriam-Webster приводится следующее определение тревоги. Опаска или переживание, обычно связанные с надвигающейся или ожидаемой неприятностью. В Оксфордском словаре приводится другое – состояние волнения или беспокойства по поводу того, что может произойти что-то плохое. Оба определения указывают на взволнованность по поводу чего-то в будущем. Давайте подробнее рассмотрим надвигающуюся или ожидаемую неприятность. Когда сознание покидает настоящее и отправляется в будущее, создает потенциальный сценарий, затем возвращается в настоящее и беспокоится по созданному поводу. Оно переживает по поводу ожидаемой неприятности. Чем чаще сознание повторяет это, придумывая все новые проблемы, тем чаще человек переживает, что случится что-то плохое. Снова и снова повторяя этот процесс, вы начинаете постоянно жить в тревоге. Постоянное беспокойство приводит к тревожности. Это один из путей, по которым тревога приходит в нашу жизнь. Состояние тревожности также приходит, когда сознание бесконтрольно переключается с одного незаконченного дела на другое. Вот простой пример для иллюстрации. Представьте, что вам нужно работать над 4 разными проектами. Вы приступаете к проекту А, но через 5 минут вы позволяете сознанию переключиться на проект Б. В это краткое мгновение работы с проектом Б вы понимаете, что не оплатили вчерашний счет. Вздохнув, вы говорите себе, что займетесь этим, как только закончите проект А, и возвращаете сознание к нему. Проходит несколько минут, и сознание снова переключается, но уже на проект В. Взаимодействуя с ним, вы вдруг понимаете, что бюджет проекта В так и не был одобрен, заведующий финансами. Вы говорите себе, надо с ней поговорить. Ваше сознание раздраженно возвращается к проекту А и пытается вспомнить, чем оно занималось до того, как отвлечься. В раздражении сознание не удерживается на проекте А и переключается на проект Г, и вы понимаете, что забыли подписать контракт с новым клиентом. Вы восклицаете «Вот черт!» в надежде, что клиент не сильно расстроился. Когда сознание напоминает вам про одну незаконченную задачу за другой, на вас начинает давить эта груда дел. Вы задаетесь вопросом, успеете ли все сделать вовремя, в нужные сроки. Беспокойство, нервозность, напряжение из-за этого накапливаются. Тревожность поселилась в вас. Решение – это направлять сознание на один проект за раз. Если вы отвлекаетесь, верните его на место. Если вам пришла идея касательно проекта Б во время работы над проектом А, запишите ее и вернитесь к проекту А, пока вы не примете решение переключиться на новый проект. Снова и снова думая, что же вам нужно сделать, вы не приступаете к задаче. Обдумывая список дел, вы лишь испытываете волнение. Когда сознание мечется по кругу, напоминая про незаконченные дела, вы накапливаете тревогу. Постоянная тревога приводит к стрессу. Фонд психического здоровья Великобритании определяет стресс как ощущение напряжения или неспособности справиться с умственным или эмоциональным давлением. Словарь «Британика» определяет его как нечто, вызывающее сильное беспокойство или тревогу. Уровень стресса – это показатель того, как слабо вы контролируете свое сознание. Самое важное в борьбе с тревогой и стрессом – понять, какие действия сознания приводят к тревожности. Я так часто говорю про понимание, так как лишь поняв принципы работы какого-либо явления, можно научиться его контролировать. Большинство людей не могут справиться с тревогой, потому что они не понимают, как она работает и какие паттерны поведения сознания вызывают тревожность. Поняв, почему вы тревожитесь, можно определить, когда вы сталкиваетесь с тревогой, и предотвратить эту встречу. Когда сознание переключается с одного незаконченного дела на другое, это вызывает тревожность. Но речь идет не только о незаконченных делах. Когда сознание бесконтрольно скачет с одной мысли на другую, это тоже может стать причиной тревоги. Девушка может сидеть и думать, а что если я никогда не встречу человека, за которого должна выйти замуж? Тогда я останусь в одиночестве. Через несколько минут она говорит себе, Может быть, дело в том, что я недостаточно красива. Через полчаса она думает. Наверное, у меня 4,5 килограмма лишнего веса. И поэтому парни не считают меня привлекательной. И так изо дня в день. Вернемся к одному из определений тревоги. Состояние волнения или беспокойства по поводу того, что может произойти что-то плохое. В данном случае что-то плохое, что волнует девушку. Мысли об одиночестве, которые вызывают у нее тревогу. Однако с точки зрения сознания и разума, главное понять, какие действия привели к этому. Девушка стала испытывать тревогу именно потому, что позволяло сознанию бесконтрольно переключаться с одной мысли на другую. Подросток может выложить что-то в соцсеть и постоянно обновлять ленту, чтобы проверить количество лайков. Если их меньше, чем он ожидал, и если он не особо контролирует сознание, то оно может начать метаться по разуму. Вместе с этим растет тревожность, которая приводит его к мысли, что пост был так себе, из-за чего он решает удалить фотографию. Он пришел к этому выводу, опираясь на иррациональные мысли. А все из-за того, что позволил сознанию переключаться с одного на другое, не отслеживая это. В цели этой книги не входит анализ более глубоких причин, по которым беспокоятся люди в ранее приведенных примерах. У разных людей свои поводы тревожиться. Поводов для тревоги бесконечно много. Смысл этого урока – понять причину тревоги именно с точки зрения сознания и разума. Бесконтрольное сознание – воплощение безумия. Рассеянный разум тревожен. Если человек не может контролировать сознание, как он может определять, куда оно направлено? Если это не определять, нельзя контролировать свои мысли. В ранее приведенных примерах дело было именно в этом. И наоборот, если вы контролируете сознание, вы решаете, куда его направлять, а значит и что думать. Если вы понимаете, что думаете о чем-то не том, вам хватит мастерства контроля сознания, чтобы переместить его в другую зону разума. Так вы сможете избежать повторения тревожных и волнующих мыслей. Этот урок преподал мне гуру Дев, когда мне было около 20 лет. Через внутренний опыт, придя к пониманию того, как функционирует сознание и разум, я смог избавиться от тревожности и стресса. Все потому, что я знаю, какие паттерны сознания приводят к стрессу, и отслеживая это, я могу избавиться от них. Бывают ситуации, когда на меня давит количество начатых проектов, но это не приводит к тревоге и стрессу, излишним волнением. Давление – это осознание того, что у человека потенциально больше дел, чем он может сделать за отпущенное время. Но при этом он может контролировать свое сознание. Оно не скачет от одного проекта к другому, не управляя сознанием и не создает ощущения тревоги и стресса. Вот история, которая иллюстрирует различие между давлением и стрессом. Один из лучших баскетболистов мира собирается выполнить штрафной бросок. На часах остается 3 секунды, в решающей игре финала чемпионата НБА. Будучи чрезвычайно сосредоточенным человеком, он чувствует давление, но не нервничает. Давление означает, что он чувствует предвкушение команды, болельщиков со всего мира и других зрителей. Но он полностью контролирует свое сознание. Он удерживает сознание на поставленной задаче, с непоколебимой сосредоточенностью, и делает то, что у него получается лучше всего. Забрасывает мяч в кольцо. Если бы он испытывал стресс, это бы значило, что он потерял контроль над сознанием. Пока баскетболист стоит на линии штрафного броска, собираясь выполнить бросок, его сознание мечется в разные стороны. Он представляет, как в будущем делает победный бросок и становится героем своей команды и болельщиков. Сценка заканчивается, и сознание мечется в другую крайность. Он представляет, как промахивается, звучит финальный свисток, и все СМИ его разносят. Все это за несколько мгновений. Поскольку в этот момент контроль над сознанием очень слаб, он бросает мяч и промахивается. В следующий раз, столкнувшись с тревогой, проследите, что происходит с сознанием в вашем разуме. Что делает ваше сознание? Что привело к тревожности? Умение контролировать сознание и удерживать его с непоколебимой сосредоточенностью – ключ к избавлению от тревожности и стресса. Это лекарство от беспокойства и страха. Это величайшая панацея разума, Первый и неоспоримый шаг к борьбе со всеми проблемами психического здоровья. Если вы овладеете контролем над своим сознанием и научитесь концентрироваться, тревожность и стресс станут тем, с чем вы знакомы, что вы наблюдаете в жизнях других людей. Но они перестанут быть частью вашей жизни –